Глава 5. В воздухе кружились тени, наливаясь плотностью, обретая черты то монстров, то соблазнительных гурий. Их движения казались почти осмысленными, словно сотворенная магией готовилась вот-вот обрести разум. Маатаэль отвел взгляд, не желая разделить судьбу тех оборотней, что зачарованные уже несколько часов не сводили глаз с этих теней. Арон, как он и ожидал, обнаружился на берегу озера. Маг сидел на камне у самой кромки воды. Низкие волны, подбегая, касались его сапог и с тихим шипением откатывались назад. Маатаэль остановился за спиной Арона, скрестил руки на груди. «Чего тебе?» — после долгой паузы спросил маг, но обернуться не соизволил. «Твои тени пугают людей», — ровно ответил полукровка. «Что с того?» Арон нагнулся, набрал в горсть гальки и стал по одной бросать в воду. Некоторые окатыши скакали по волнам, другие зависали в воздухе, словно размышляя, стоит ли падать, третьи рассыпались в пыль, не долетев до поверхности. Несколько подростков потеряли сознание. И... Арон, наконец, повернулся к полуэльфу, и тот невольно сделал шаг назад. Бледный до синевы, с глазами, обведенными коричневыми кругами, маг выглядел классическим некромантом, каким тот представлялся народному воображению. «Что с тобой случилось?» «Со мной?» — повторил маг бесцветным голосом. «Со мной все замечательно. Уходи. Арон!» «Ты плохо слышишь?» Маг шевельнул рукой, в воздухе начала формироваться тень, подобие десятков других, уже целый день круживших по периметру поместья. Маатаэль сделал шаг назад, нервно поклонился. Таким Арона он не видел уже очень давно и видеть не желал. И заторопился прочь. Это началось после возвращения Арона из имения Армалгона. Что он там видел, с кем и о чем говорил, маг не распространялся. Сразу по возвращении закрылся в покоях и не выходил оттуда весь следующий день. А потом среди ночи приказал готовиться к переезду в отдаленное загородное поместье. И вот теперь, сам похожий на смерть, сидел у озера, выпустив тени то ли охранять дом, то ли сторожить его жителей от побега. Полуэльфу это очень не нравилось. Маги, особенно темные, славились припадками безумия. Хотя за все годы службы Маатаэля ничего подобного с Ароном не случалось, потери памяти и кровь солнечной гидры могли спровоцировать что угодно. Полуэльф надеялся, что частью этого «чего угодно» не окажется его собственная смерть. Солнце уже начало клониться к закату, когда тени исчезли, а зачарованные их танцем оборотни очнулись и начали оглядываться по сторонам, пытаясь понять, куда делся день. Однако сам маг вернулся с озера только среди ночи. Маатаэль сидел на ступенях лестницы, ведущей к покоям Арона, и при виде приближающегося мага не сделал попытки встать или хотя бы подвинуться, освобождая путь. Арон остановился, глядя на полукровку. «Ждешь объяснений?» Они сидели в покоях мага. На столе горели свечи, стояла принесенная слугой бутыль старого вина. Впрочем, Арон, как обычно, пил мало. Больше с отстраненным видом наблюдал, как переливается цвет вина в хрустальном бокале. «Это произошло за несколько лет до всех этих дел с моим превращением в великого. До убийства Неркаса». Арон неопределенно махнул рукой, указывая на север и одновременно с тем на прошлое. Столица всегда славилась красавицами, но она, Терри, обладала чарами особого рода, не имеющего отношения к магии. Меня потянуло к ней. Но потом я выбрал другой путь в жизни, а она осталась. Вышла замуж. Ее благородный муж... Армалгон стал, не зная о том, отчимом моему ребенку. А когда обнаружил, что мальчик носит в себе темный дар, то попытался его убить. Мэль вздрогнул. как от слов Арона, наполненных откровенной горечью, так и от воспоминания о своем давнем видении. «У тебя сын?» — вырвалось невольно. «Да. Сколько ему сейчас?» «Почти 10». 10, — повторил полукровка тихо, а перед глазами возникла однажды уже виденная картина. Арон и черноволосый мальчик идут по темным переходам подземелья, по коридору, ведущему к лабораториям мага. Мальчик шагает беззаботно, взгляд у ребенка невинно доверчивый, бесстрашный. Вот он поднимает голову, что-то спрашивает, и Меатаэль замечает, как сильно они похожи. Маг и этот незнакомый мальчик. Арон кивает, улыбается и распахивает перед сыном дверь самой страшной из своих лабораторий. Той, откуда люди никогда не возвращаются живыми, только разобранными на части. «Ты должен помочь мне найти его», — разбил видение голос мага. «Подними всю сеть, всех осведомителей». Я пытался задействовать следящую магию, но ни ритуалы, ни тени, ни отражения не работают. Или же я просто не помню, как заставить их работать. Рон оборвал себя, и Меатаэль с запозданием понял, что, должно быть, изменился в лице. «В чем дело, Мэль?» — резко спросил маг. Полукровка встряхнул головой. «Зачем он тебе?» «Что? Зачем тебе этот ребенок?» Арон отвернулся и ответил после долгой паузы. «Некоторые из вернувшихся воспоминаний для меня ярче, чем нынешняя реальность. Таким кажется все, связанное с Терри и с сыном. Еще несколько дней назад ты не знала о его существовании», — упрямо возразил Меатаэль, изо всех сил пытаясь не вспоминать страшные легенды, и не легенды о том, для чего темным магам нужны люди одной с ними крови. «Это несущественно, Мэль. Он важен для меня. Важнее, чем все остальное». Арон глубоко вздохнул и мысленно выдохнул, успокаиваясь, и продолжил уже другим тоном. «Ты воспитан кочевниками. Ты должен понимать, род, семья — это самое главное. Рик — мой единственный ребенок, моя плоть и кровь. Я не представляю, как вернуть Терри. Я не нужен ей. Она замужем и счастлива. У нее дети от другого мужчины. И наш сын — это все, что осталось». Меатаэль опустил взгляд на собственные сжатые в замок ладони, избегая смотреть в глаза магу, говорившему так искренне. «Понимаю. Я отдам необходимые распоряжения».